580. Постоянная готовность есть качество, которое нужно вырабатывать. Готовность не есть нервный порыв, не есть временное напряжение. Готовность есть гармония центров, всегда открытых к восприятию и воздействию. Человек полной гармонии всегда получает и всегда дает. Сущность его всегда укрепляется в непрерывном токе. Не бывает даяния без получения. Прервать такой ток есть смерть продвижения. Всезнающий будет и вседающим. Поймем эту истину широко, не ограничивая плотными условиями. Существует закон, по которому получение не должно быть понято как собственность. Осознание такого понятия может происходить в сердце. Никакие лжеуверения не обманут сердце. Укрепление психической энергии дает твердость. Постоянная готовность есть продукт здоровой психической энергии.